Ну и что мне теперь делать? Признаться, что про воды я все выдумала? Нет уж. Еще подумают, что я совсем чокнулась. Лучше дождусь, когда меня оставят в покое, и потихоньку улизну. Вот именно. План просто супер. Похоже, у нее переходное состояние. Сознанием дела говорит одна будущая акушерка другой. В такие моменты они часто рвутся домой и вообще ведут себя неадекватно. «Ребекка, вам обязательно надо переодеться в больничную рубашку». Пола окидывает меня беспокоенным взглядом. «Может, ребенок уже на подходе? Как ощущаются схватки? Стали чаще? Можно осмотреть вас?» Она просила свести до минимума осмотры и обследования. Вмешивается другая стажерка, сунув нос в мою карточку. «Хочет, чтобы все шло естественным путем. Надо позвать сюда старшую акушерку Пола». «Не надо», — перебиваю я. «То есть...» «Пожалуйста, оставьте меня ненадолго одну, если можно». «Какая вы мужественная, Ребекка!» Пола сочувственно кладет руку мне на плечо. «Но мы не можем оставить вас одну. Вы даже без подруги приехали». «Честное слово, со мной все будет хорошо», — беспечно улыбаюсь я. «Просто надо побыть одной несколько минут. Этого требует мое убеждение. Роженица должна каждый час ненадолго оставаться одна и произносить особую молитву». «Давайте же, вы метайтесь», — мысленно подгоняю я. «Оставьте меня одну». «Мы обязаны с уважением относиться к вашей вере», — нерешительно говорит Пола. «Ладно, мы выйдем, но если что-нибудь начнется, нажмите эту кнопку». «Обязательно. Спасибо». Дверь закрывается, я облегченно вздыхаю. «Слава богу! Надо драпать, пока путь свободен. Беру сумку и пальто, на всякий случай выглядываю в щелочку и вижу, что две акушерки переминаются под дверью. Торопливо прикрываю дверь, стараясь не шуметь. Подожду еще пару минут. Им надоест торчать под дверью, они отойдут куда-нибудь, тут я и проскочу». Вот влипло, даже не верится. Напрасно я наболтала, что у меня схватки, а тем более, что воды отошли. Поделом мне. Больше ни за что не буду врать. Никогда. Подождав еще немного, смотрю на часы. Прошло 3 минуты. Пожалуй, можно рискнуть. Опять поднимаю сумку, но не успеваю дойти до двери, как она распахивается сама. «Боже мой! Бекки!» Белокурые волосы, вышитое пальто от Миу-Миу. В палату вихрем влетает Сьюзи. «Ты в порядке?» Я как только услышала, сразу и примчалась. «Сьюзи?» Меня точно обухом огрели. «Что ты? Твоя мама уже идет!» Задыхаясь, продолжает моя подруга и сбрасывает пальто, под которым обнаруживается футболка мамуля-красотуля от Дэнни. «Мы вместе ехали в такси, когда узнали, что случилось. Дженнис пообещала сгонять за журналами и что-нибудь попить принести. Келли будет ждать в приемной». «Но как?» «Ничего не понимаю. Сьюзи что, ясновидящая?» «Я позвонила тебе на мобильник, а какая-то женщина ответила мне, что ты в Кавендишской больнице», — взволнованно тараторит Сьюзи. «Сказала, что ты оставила телефон у администратора и что у тебя схватки. Мы так перепугались! Велели таксисту поворачивать обратно, вечеринку я отменила». Она вдруг замолкает и оглядывает меня. «Бекки, а почему у тебя в руках пальто? Что-то не так?» «Ребекка держится молодцом», — влезает Пола и под шумок отбирает у меня пальто. Раскрытие уже 4 сантиметра, а она обходится без обезболивания. «Да?» — Сьюзи удивлена. «А я думала, ты захочешь эпидурал». «Вот только никак не можем уговорить ее переодеться в больничную рубашку», — укоризненно говорит Пола. «Этого еще не хватало», — возмущается Сьюзи. «Мерзость эти ваши рубашки! Бекки, ты сумку прихватила?» «Ничего страшного, я сбегаю и куплю тебе футболку. А еще нам здесь понадобится музыка и, пожалуй, свечи». Она обводит палату критическим взглядом. «Сьюзи, у меня от страха подбирается живот. Ты знаешь...» «Тук-тук!» — раздается новый голос. «Пришла Луиза. К вам можно?» «Луиза? Быть того не может. Это мой ароматерапевт. Я наняла ее для родов. Как же она...» Твоя мама обзвонила всех специалистов из твоего списка, чтобы еще раз предупредить каждого, — сияет Сьюзи. Она такая деловая, все уже едут. Я не справляюсь. События развиваются слишком быстро. Луиза уже притащила кучу флакончиков с маслами и втирает что-то оранжевое мне в затылок. «Вот так», — говорит она. «Приятно?» «Очень», — бормочу я. «Бекки!» — ввинчивается в воздух пронзительный мамин голос. «Дорогая моя!» Она врывается в палату, прижимая к груди цветы и полный пакет круассанов. «Садись, расслабься. Эпидурал уже сделали?» «Бекки без него справляется», — радуется Сьюзи. «Она чудо, правда?» «Без эпидурала?» — ахает мама. Ребекка преодолевает боль благодаря йоге и дыхательной технике, — гордо объявляет Пола. «Верно, Ребекка? А раскрытие у нее уже 4 сантиметра». «Детка, не мучай себя. Мама берет меня за руку, она чуть не плачет. Согласись на эпидурал. Прими обезболивающее». Кажется, у меня язык присох к небу. «А теперь жасминовое масло», — жужжит мне в ухо Луиза. «Вотрем его в виски». «Бекки, ты меня слышишь?» — мама встревожена. «Может, у нее схватки?» — Сьюзи хватает меня за другую руку. «Дыши, Бекки, дыши!» «У тебя все получится, детка!» Лицо у мамы такое перепуганное и напряженное, будто она сама рожает. «Думайте о ребенке», — внушает Пола, глядя мне в глаза. «Сосредоточьтесь на малыше, которого производите на свет». У меня, наконец, прорезается голос. «Послушайте, понимаете, у меня нет никаких схваток». Пола кладет ладони мне на плечи. «Есть, Бекки, есть. Береги силы, Бекки!» Сьюзи сует мне в рот соломинку. «Глотни люкозейда, станет легче». Делать нечего. Беспомощно тяну через соломинку тошнотворную жижу. За дверью слышны приближающиеся шаги. Очень знакомые. Входит Люк. Бледный, напряженный. Он торопливо оглядывает комнату. «Слава богу, успел!» «Уф!» — облегченно вздыхает он, шагая ко мне. «Бекки, я так люблю тебя! Так тобой горжусь!» «Привет, Люк!» — вяло отзываюсь я. «Ну и что мне теперь делать, черт возьми?» Если вдуматься, роды получаются идеальные. Прошло 20 минут. В палату набилась целая толпа. Рефлексотерапевт Фелисити массирует мне пальцы ног. Гомеопат Мария отмеряет лекарственные снадобья горошинки. Луиза расставляет по палате аромалампы. Мама и Сьюзи сидят по одну сторону от меня, Люк по другую. На лбу у меня компресс, в руке опрыскиватель, я в длинной просторной футболке, в которую меня общими усилиями переодели Сьюзи и мама. Хорошо, удобно. Музыка играет, и я прекрасно обхожусь и без эпидурала. Одна загвоздка. Никак не наберусь смелости сказать, что я всех обманула. «Хотите подышать газом, Бекки?» Пола приближается ко мне с маской, прикрепленной к трубке. «Боль немного утихнет». Я в нерешительности молчу. Невежливо же отказываться в самом деле. «Ладно, давайте. Спасибо». «Дышите, как только начнется спазм», — советует Пола, подавая мне маску. «Не ждите слишком долго». «Угу». Прилаживаю маску к носу и рту и делаю глубокий вздох. «Ух ты! Отпад! Будто разом выпила бутылку шампанского!» «Ну и ну!» Я убираю маску и блаженно улыбаюсь Люку. «Так классно! Вот бы тебе попробовать!» «Бекки, ты прекрасно держишься!» Он жмет мою руку и не сводит с меня глаз. «Все хорошо? Все идет по твоему плану?» Да, почти. Чтобы было не так стыдно смотреть ему в глаза, я быстренько вдыхаю еще немного газа с кислородом. О, Господи! Надо сказать Люку. Обязательно. Люк! Слегка опьянев, я придвигаюсь к нему и шепчу на ухо. Слушай, я не рожаю. Милая, не волнуйся. Люк отводит волосы с моего лба. Не надо спешить. Будем ждать, сколько понадобится. Между прочим, это мысль. Ведь рано или поздно ребенок все равно должен родиться, так? Значит, можно просто лежать, молчать, пить люказейт и смотреть телек. А потом родится ребенок, и все скажут: «Бедняжка Бекки рожала целых 2 недели». «Кстати, я созвонился с доктором Мозгли», — добавляет Люк. «Он уже едет к нам из Портленда». «О, я с трудом скрываю волнение. Отлично». В отчаянии я снова сую нос в маску и делаю вдох, одновременно прорабатывая детали плана. Вдруг в туалете есть окно, через которое можно удрать. Или сделать так: выйти будто бы в туалет, пройти по коридору, найти где-нибудь новорожденного младенца и взять его ненадолго себе. «А я думала, вы наблюдались у Венеции Картер». Пола сверяется с моей карточкой и смотрит на часы. «Когда же она, наконец? Если не появится в ближайшее время, придется кому-нибудь из старших акушерок осмотреть вас. Чувствуете дискомфорт, Бекки?» «Ну, небольшой». «Еще какой!» «Вот». Луиза подносит к моему носу банку с маслом. «Мускатный шалфей помогает при стрессах». «Скажите, Пола, а бывает, что роды идут вспять?» Будто бы невзначай спрашиваю я и стараюсь не выдать внезапный проблеск надежды. «Нет», — смеется Пола, — «только иногда кажется, что процесс совсем остановился». «Ха-ха!» — подхватываю я и плюхаюсь на подушке, старательно дыша мускатным шалфеем для стресса. «Сейчас бы еще специального такого эфирного масла, с которым легче объявить, что не рожаешь, и вообще можно расходиться по домам». Стучат. Сьюзи оборачивается к двери. «А, Джесс, наверное. Она говорила, что уже выезжает». «Входите», — откликается Пола. Дверь распахивается, и я цепенею. Венеция. На ней балахон, в которых врачи делают операции. Все волосы убраны под зеленую шапочку. Выглядит она так шикарно и важно, будто день деньской спасает людям жизнь. Стервозина. По лицу Венеции пробегает тень шока, но она почти сразу берет себя в руки и с профессиональной улыбкой подходит к койке. «Бекки, а я понятия не имела, что пациентка, к которой меня вызвали, ты. Давай-ка посмотрим, как у нас дела». Она стаскивает зеленую шапочку, и ее волосы роскошным каскадом обрушиваются на спину. «Люк, давно у нее началось? Рассказывай по порядку». Опять она за свое. Не дает мне слова сказать и очаровывает Люка. «Оставь меня в покое!» — выпаливаю я. «Я уже не твоя пациентка, так что нечего тебе здесь делать. Спасибо, что зашла». Мне вдруг становится все равно, есть у меня схватки или нет. Даже притворяться не пытаюсь. И про роды больше не вспоминаю. Можно и сейчас устроить крупные разборки, еще не слишком поздно. Все вокруг с разинутыми ртами смотрят, как я отбрасываю маску и тяжело сажусь на постели. «Сьюзи, дай мне сумку, будь добра». Срывающимся голосом прошу я. Она под кроватью. «Нашла, вот». Сьюзи подает мне сумку и шепотом спрашивает, наклонившись к моему уху. «Это она?» «Угу», — киваю я. «Корова». «Отличная мысль, Ребекка». Встревает Пола, но голос у нее неуверенный. «Вы подниметесь, а ребенок опустится». «Венеция, мне надо кое-что тебе вернуть. Голос у меня плывет. Во всем виноват этот газ, от которого я как пьяная. Да еще губы сами собой расползаются в улыбке, а это меня уже достало». Но Венеция, кажется, все поняла. «Люку они не нужны». Я вытаскиваю из сумки варикозные чулки и бросаю их в Венеции. Чулки падают на пол, не долетев, и все смотрят на них. Ой, перепутала. То есть вот это ему не нужно. Беру коробочку с запонками, размахиваюсь и попадаю в Венеции прямо в лоб. «Ох, черт!» — она хватается за лоб. «Бекки!» — укоризненно восклицает Люк. «Она охотится за тобой, Люк! Даже прислала тебе рождественский подарок!» Я вдруг вспоминаю про латынь. «Ути, Барбери...» Язык безнадежно заплетается. Нам... Нет, ту и... Дьявол. Идиотский язык — это латынь. Детка, ты бредишь, беспокоится мама. Бекки, я понятия не имею, о чем ты говоришь. Венеция только посмеивается. Отстань от нас! Меня трясет от ярости! Оставь нас с Люком в покое! Ты же сама требовала вызвать меня, напоминает Венеция и забирает у нервничающей Полы карточку. Так, и что у нас с ребенком? Не увиливай, кричу я. Ты говорила, что у вас с Люком роман. Ты мне наврала. Роман? Венеция широко открывает глаза. Бекки, мы с Люком просто давние друзья. Она издает серебристый смешок. Прости, Люк, я знала, что Бекки меня недолюбливает, но ни за что бы не подумала, что она настолько ревнива.